тем не менее, для вот такого обыденного сознания, как-то не странно, египетское многобожие – это, ну, постоянная тема. Возьмите не то, что школьный учебник, возьмите наш университетский учебник, вы там прочтете то же самое. Там трехтомник, да, истории древнего мира, культуры Египта. Прочтете то же самое. Многобожие египтяне. В чем же дело? Дело в том, что богословы, христианские в том числе богословы, если они серьезные люди, они давно уже увидели эту вещь. Увидели, что на самом деле политеизм и монотеизм не разделены непроходимой стеной. Непроходимой стеной разделено иное. Чему ты поклоняешься? Чему ты слушаешь? Ты поклоняешься Богу-творцу или ты поклоняешься духам? Вот это важно. То есть, на самом деле, важно магизм или теизм, ну, назовем это так. А политеизм и монотеизм – это, в общем-то, искусственный конструкт. Я не знаю ни одной религии, где бы говорилось, что мир создан разными богами. Но есть религии, где не говорится о создании мира вообще. И они как бы не интересуются этим. Это шаманистские представления, это вот представления неписанных народов. Живут так, как будто бы вообще этой проблемы нет. Но как раз, как мы скоро узнаем, Египет очень этим интересовался, творением мира. Вот. Владимир Николаевич Лоски, замечательный богослов парижской школы, подчеркивал, что политеизм есть лишь низший аспект монотеизма. Догматическое богословие его. Политеизм есть лишь низший аспект монотеизма. Что это имеется в виду? Что люди принимают отдельные явления, отдельные имена Божии за сущности. Мир Челиада, уже не богослов, а крупнейший религиовед, говорит, что политеизм – это опыт иерофании, явление священного в различных частях космоса, без попытки свести этот опыт в единство. Тот же Лоски замечает, что касается имен, которые мы предлагаем к Богу, то они открывают нам его силы, которые до нас не сходят, но нас к его неприступной сущности – не приближают. И действительно, как мы уже с вами говорили, все имена и в Египте, да, и Нечер, и Ра, там, и Птах, это, в общем-то, лишь наименование проявлений Бога. А когда египтяне назвали Бога словом Амон, они даже сказали, что вот имя, которое само по себе перечеркивает свой смысл, потому что имя дает, чтобы понимать суть, а слово Амон – это имя, которое говорит о том, что имя познано быть не может, да. Амон-Эрнеф, да, имя которое незнаемо. Очень существенно вот это проявление святого без попытки свести воедино. Вы знаете, что, например, в каких-то там, не раз приходилось встречаться с простыми людьми, которые говорят о том, что вот там Богородица Казанская, она строгая, Богородица Владимирская, она добрая. Понимаете, небольшое богословское усилие, конечно, позволяет понять, что речь идет о разных иконописных образах одной сущности Божьей Матери, да, которая, понятно же, и добрая, а иногда и строгая, это уже зависит от того, каков человек и как он к ней обращается. Да. Так что не в образе дело, а в человеке дело. Вот примерно то же самое и тут, на самом деле. Египтом, конечно, не так все просто. Дело в том, что египтяне очень любили изображать. Они не столько писали, сколько рисовали. И это наследие древности. Египтяне ничего не забывали. Я уже, по-моему, говорил о том, что в их текстах можно найти фрагменты вообще палеолитических каких-то гимнов. И, естественно, писать они стали поздно, а рисовали там за много тысячелетий до этого. И чтобы отличить разные проявления божественного, их рисовали в разной иконографии. Это очевидно совершенно. Мы знаем иконографию ОМОНа, она довольно четкая, и, ну, есть, конечно, там исключения, но в целом египтолог довольно легко скажет, это вот изображение ОМОНа. А это изображение Птаха. Я уже вам говорил, чем оно отличается. А это изображение Ра. Хотя часто, например, Ра-Атум изображаются похожим в виде там, небесного быка или барана. А вот изображение Хепри с корабей тоже очень своеобразно. Так что разная иконография учеными принимается за разные сущности. Но это абсолютная ошибка. Иконография – это все равно, что разные буквы, да, разные употребляются буквы, разные имена, разные слова, но за ними одна и та же сущность. И мы уже убедились в этом, вот, слушая эти гимны. Канон иконографии разный у разных имен, а за этим разным каноном одна сущность. Второе – это разные места поклонения. О, это египтологи очень любят. Они говорят, что они целые стоят политические теории. Особенно такой замечательный, на самом деле, ученый, который, собственно говоря, вот впервые правильно организовал и опубликовал тексты пирамид, это Курт Зетте. Вот, он одновременно написал книгу о реконструкции политической истории Египта с помощью религиозных текстов, в первую очередь текстов пирамид. Но я думаю, что это далеко не лучшее, что он сделал в своей жизни. Дело в том, что представление, что религия – это идеология, и поэтому эту идеологию используют для каких-то земных целей. Что такое идеология? Идеология – это сумма идей, которые используются для каких-то земных целей, которые вторичны относительно целей. Да? То есть мы ради того, чтобы осуществить какую-то цель, даем какую-то идеологию. Вот это глубоко ошибочно для Египта. Да, это было в 19 веке, да, это было в 20 веке. Курт Зетте, человек своего времени, как и многие другие, он жил этим вот идеологизацией всего, я бы так сказал, идеологизацией духа. Но Египет, который существовал за 5000 лет до него, жил другим. Там дух имел самодостаточное значение. Люди стремились достичь вечности. Они искали духа, они использовали дух для реализации каких-то своих земных целей. Нам это сложно сейчас понять. Но глубочайшая ошибка для любого историка – это анахронизм. Это когда мы приписываем древнему свои мотивации поведения. Мы мотивации древнего поведения должны реконструировать из всей суммы источников, это и поведенческие формы, и тексты, и все прочее. И вот все это вместе говорит о том, что для египтянина духовные цели были высшими, а земная жизнь была средством для осуществления этих духовных целей. Ну, вспомните мегалитические памятники, которые пришли в Египет, да, при Третьей династии, там же то же самое. Так вот, исходя из этого, не надо думать, что там фиванская школа, а ОМОН – это, в общем-то, он во многом связан именно с фивами. С фивами. Кстати говоря, само слово «фива» – это же греческое слово, вот, а слово египетское «уасет», «висе» – это название вот этого города в Южном Верхнем Египте, которое в этом названии греки услышали слово «фивы». И поэтому назвали это город Южного Египта, Уасет, ставратными фивами, в отличие от семивратных фив, которые находятся в Греции. В Греции маленький, с семью воротами, а в Египте большой со ста воротами. Но на самом деле это Уасет, Висе, другое название. Так вот, значит, ОМОН – это когда победила Верхний Египет. Там Мемфис – это когда победила вот… Птах – это когда победил Мемфис. Там Ра – это когда победил Гелиополь, который недалеко от Мемфиса находится. Вот, понимаете, в этих категориях осуждать нельзя. Да, отдельные имена Божии почитались, отдельные проявления почитались более, видимо, интенсивно в разных местах. Совершенно нормально. Совершенно нормально. Это было связано с целым рядом явлений, о которых мы еще будем говорить, в том числе с явлениями творения мира. Но считать, что это были столкновения идеологии, нельзя. Мы нигде не встретим, нет ни единого египетского текста, ни единого, где было бы сказано, что мир сотворил, там, скажем, Птах, а не Амон, Ра, а не Атум. Такого нет, просто нет. Понимаете, это вот это против, как вот у греков, там, скажем, борьба поколений богов, когда первое поколение богов, да, Уран и Рея, Уран и Гея, потом Крон и Рея, потом Зевс, да, вот этого нету, в Египте этого нету. Да, там есть конфликт, но он в одном поколении богов, и это конфликт жизни и смерти, но об этом будем говорить позже, вот, но конфликт поколений богов этого нет. Так что представление о том, что боги – это разные сущности и лица, то, что нам известно из Греции, в Египте мы ничего подобного не найдем. Они не противопоставляются друг другу. Есть поколения богов, но они органичны друг с другом. Но они не в конфликте. И бог-творец всегда один. Всегда один, только под разными именами и в разных своих... в своих обстоятельствах творения, в своих элементах творения ему приписываются разные имена, о чем мы будем говорить на следующей лекции. Поэтому это может вести в заблуждение, но это не должно вводить в заблуждение. И, кстати говоря, чтобы это не вводило в заблуждение, египтяне очень часто использовали следующий прием. Они отдельные имена Бога соединяли в некие такие вереницы. Ну, вот, например, скажем, Стелл Тутмоса IV. «Возри на меня, узри меня, сын мой Тутмос, я отец твой, гор небосклона, Хепри Ра Атум, который даст тебе царство на земле во главе всех живущих». Хепри Ра Атум – это части одного бога. Да, это имена одного бога. И поэтому они выстраиваются вместе и дается единственное число. Греки, египтяне не используют множественное число, не используют единственное число, когда говорят о Боге, соединяя его имена. Еще одна причина, почему закрепилась эта идея многобожия, это, к сожалению, среди ученых, да и среди публики, 20 века, мы это, кстати, преодолели, по-моему, в 21 веке, но для 20 века был характерен еще прогрессизм, наследованный от эпохи Просвещения. Теперь в 21 веке только наивные люди думают, что мы сейчас живем значительно лучше, чем жили 50 или 100 лет назад. У нас ностальгия по прекрасной Belle Époque, да, по эпохе модерна, по тому, как все было до того, как случилась там трагедия революции. То есть мы уже не считаем... что мы сейчас живем, что мы живем все лучше и лучше и лучше. Да, там вместо газеты появился компьютер, но это еще не означает, что мы более счастливы. Вот. А вот в 19 веке идея прогресса она была абсолютной. И даже в 20 веке она доминировала. И поэтому, если монотеизм лучше, чем политеизм, то, соответственно, должно же было быть когда-то время политеизма, от которого перешли к лучшему, к монотеизму. И если письменность возникла впервые у египтян и у жителей Месопотамии, то, соответственно, до этого мы вообще ничего не знаем и не можем реконструировать. Значит, уж кто были политеисты? Значит, они были политеисты. Значит, у них надо искать основания политеизма. А потом постепенно самые прогрессивные народы, христиане, мусульмане, иудеи, они перешли к монотеизму. И здесь, кстати говоря, еще один резон – это... представление о том, что первым монотеистами были иудеи. Вот если иудеи первые монотеисты, если главная задача еврейского народа – это идея единобожия, тогда уж понятно, Египет никуда не денется, будет многобожство. Но что-то не получается, правда? Когда мы читаем эти тексты, никакого особого многобожия в них не заметно. И здесь мы должны просто представить себе, что, видимо, миссия этого еврейского народа была не в том, чтобы научить людей единобожию, а миссия еврейского народа была в чем-то другом. Она была, наверное, в том, чтобы помочь спасению человечества, осуществить спасение, помочь в этом спасении. Для христианина эта миссия соединяется с словами Богородицы, раба Господня, да будет тебе по слову твоему. То есть воплощение Бога Слова, очень понятный для египтян образ, об этом будем говорить. Но в любом случае считать, что если было что-то до евреев, то оно не могло быть вообще, потому что первые, кто стали говорить о едином Боге евреи, это наивно. Бог говорил сам о себе, даже до евреев. Ведь он создал еврейский народ. Поэтому идея монотеизма, она никак не связана вот с этим. И надо вам сказать, что среди египтологов немало людей, которые утверждали именно монотеистический характер египетской религии. Это Юнкер, это Вергот. Они утверждали, что в Египте всегда был монотеизм. Французский ученый Море говорил, он увлекался этими идеями в начале века, идеями теософии, что для жрецов был монотеизм, а для народа – политеизм. Это, конечно, с одной стороны, неверно, но, с другой стороны, в этом есть своя доля истины, поскольку, ну, поскольку есть казанское доброе, казанское строгое и владимирское доброе. То есть для народа всегда есть опасность, да и не только для народа, уклонение на самом деле в многобожие, в демонизм всегда есть. И даже высокие христианские вещи можно все свести к неким фетишам, да, не понимая их духовной сути. Когда мы забываем о главном, когда мы забываем о спасении, о обожении, то очень быстро мы скатываемся в это многобожие. Так что в какой-то степени, возможно, Морей был прав, что люди, священники, знали более точно, народ постоянно колебался и в сторону политеизма. Однако, надо сказать, что вот сравнительно недавно, уже после Второй мировой войны, было раскопано поселение служителей Фиванского некрополя, простых людей, которые, ну, помогали хоронить, мумифицировать там, и их письма. И мы увидели глубочайшее благочестие. Простое народное благочестие, но очень глубокое, очень мудрое. Это 18, 19, 20 династия. Уже упоминавшийся мной Бадж вот так говорил о египетской религии, о многобожии и единобожии. Изучая древнеегипетские религиозные тексты, читатель может убедиться, что египтяне верили в единого Бога, самосущего, бессмертного, невидимого, непостижимого, творца неба, земли и подземного мира, создателя моря и суши, мужчин и женщин, животных и птиц, и рыб, и пресмыкающихся, а также бестелесных существ, вестников, исполняющих его волю и слово. Именно эту часть их воззрения следует признать основополагающей, ибо на ней базировалась религия и богословие в целом. Надо также отметить, что как бы далеко в прошлое мы не углублялись при изучении египетских текстов, вряд ли мы когда-нибудь дойдем до той эпохи, когда этого замечательного верования не существовало. Русский ученый еще до революционного времени, Франк Каменецкий, практически говорит то же самое. Амон-Ра был в истинном значении слова «национальным богом». На нем слово «национальный бог», простим ему, это дань предреволюционного лжепатриотизма российского. На нем преимущественно сконцентрировалось религиозное сознание эпохи, смутно предугадывая его образе, воплощенного в национальные черты единого Творца и Вседержителя мира. Монотеизм, отождествленного с Амоном солнечного бога, не был более богословской доктриной, доступной лишь немногим посвященным, а стал живой религией народа. Однако, достигший наивысшего развития в Фивах в эпоху Нового Царства, космический монотеизм не является оригинальным финальным продуктом религиозного творчества этой эпохи, а представляет собой лишь дальнейшее развитие и углубление религиозных воззрений в корне своем восходящей глубокой древности. Египетская религия с древнейших времен таила в себе стремление к постижению единого Бога. Памятник египетской религии, выпуск 1, Москва, знаменательный 1917 год. Русский ученый, но уже живший за границей в эмиграции, офицер в Врангелевской армии Александр Пьянков, много работавший в Египте, копавший там в 20-е годы, писал: «Исторически каждый бог был склонен возрастать в Египте до вседержительства, до всецелой полноты божественного. Все иные божества поглощались тогда этим богом, превращаясь в одно из его качеств, в его частное проявление». Он много печатался в Нью-Йорке, это его «Летание Ра», египетские религиозные тексты, Egyptian Religion Text, Religious Texts and Representations, Нью-Йорк, 64-й год. Так вот, это довольно распространенная точка зрения. Немецкий египтолог и при этом верующий лютеранин, и, кстати, ГДРовский житель, Зигфрид Моренц, писал в своей прекрасной книге Egyptian Religion: «Убеждение в том, что за бесчисленными божествами пантеона пребывает единственный бог, все более крепло в Египте. Простые верующие люди возносили свои молитвы одному богу. Богословы наделяли этого бога, какое бы имя он ни носил, высшей всемощной силой. Из богатой сокровищницы египетской иконографии они подыскивали соответствующие ему образы и утверждали диалектическое единство между единым богом и многочисленными божествами пантеона». Ну вот в такой, можно сказать, красивой форме Зигфрид Моренц говорит о египетском монотеизме, о египетском многобожии. И вот эта идея подчеркивается и подчеркивается в Лейденском папирусе. В Лейденском папирусе мы читаем: «Всех богов три – Амон, Ра и Птах, и нет среди них второго. Сокрытый, зовут его в имени его Амон, он Ра ликом, а телом своим он Птах». Вот так вот. Телом, поднимающийся земля, то есть вот это все творение земное – это Птах, но в том смысле, что он создатель. Он создал, поэтому это его тело, да, и ликом Ра, солнце светит, это лик, да, а незримое иное – это Амон. Или папирус Честер Бити 4: «Хвала тебе, Амон Ра, Атом Гор Ахти». Вот видите, какая линия, сколько имен, и все в единственном числе. «Трек устами своими пришли в бытие все люди, все боги, все скоты большие и малые в полноте их, и все, что летает, и все, что движется. Ты, как пастырь во главе всего, заботящийся о тварях твоих в веки вечные, тела полны красотою твоей, очи смотрят тобою, дарован страх твой утробе каждой», то есть страх Божий в человеке, «и все сердца, обращенные к тебе, навек блаженны, каждый живет лишь взирая на тебя». Вот это такие чеканные формулы. Я бы хочу обратить внимание, что для вот того же Франка Минецкого характерны такие легкие оговорки: солярный монотеизм, космический монотеизм. Не обращайте на них никакого внимания. На самом деле монотеизм или нет монотеизма. То, что он связан с солнечной символикой, с космической символикой, но он связан у всех народов, у всех религий. Интересно, что Карл Блейкер, голландский ученый Карл Блейкер, специально отметил отсутствие мифической составляющей у египетских богов. Это мы должны ясно понимать. Мы с вами будем использовать какие-то мифологемы, но эти мифологемы, они есть, безусловно, они есть, но они где-то на периферии. Вот как в Греции похождение богов, вот такого нет. Но беда заключается в том, что греки свое представление о богах они привнесли в Египет. И мы через греков знаем, например, предание об Осирисе, Исиде, Айгоре намного лучше, чем из египетских текстов. Да, Плутарх, который это описал, у него есть великолепная книга, она есть в русском переводе, об Исиде и Осирисе. Вот, он там описал это предание на греческий манер. Конечно, ему многое рассказали жрецы. Конечно, он был посвящен в греческие мистерии. Опять же, подчеркну, что египетские, простите, он был посвящен в египетские мистерии. Опять же, подчеркну, что об этом будем говорить позже, что в Египте не было мистерий, вот как у теософов, что есть посвященные, есть непосвященные. Там были мистерии, такие, как у нас. Ведь наши же христианские таинства - это же мистериос по-гречески, да. Но каждый, они открыты для всех. Мы все знаем, что такое крещение, что такое причастие. Одни этим пользуются, другие нет. Одни к этому приходят, другие этого избегают. Мистерия не в смысле тайны от кого-то из людей, а мистерия в смысле тайны проникновения в тот мир, который не имеет имени. И мы в наших таинствах входим в мир, который не имеет имени. И египтяне делали то же самое, и, кстати, жители Месопотамии то же самое. Так что у египтян не было вот этого фабульного богословия, какое было у греков. У египтян было в первую очередь сущностное богословие. Они описывали реальности. Реальности, которые помогают человеку соединиться с Богом. Если для этого нужно было вспомнить какой-то элемент, помогающий нам по нашей человеческой склонности к фабульности, в IT они это использовали. Но в принципе, как раз монотеизм доказывает с тем, что фабулы нет. Многочисленных героев нет. Отношения, это скорее отношения человека и Бога, а не богов друг с другом. Последнее. Египтяне ясно и четко показывали, что вот все эти многочисленные духи, все это вышло из единого Бога. Что все эти духи созданы им, они созданы им словом, они созданы излиянием из его плоти, ну как иначе невозможно было сказать, люди появились как слезы Бога, это очень любят использовать египтяне, и в свое время я вам об этом буду рассказывать. То есть мир проявления Бога. И опять же, задача главная, о которой мы будем говорить на следующей лекции, это как соединить проявление Бога и иное, чем Бог. Потому что египтяне знали, что мир – это иное, чем Бог, и одновременно божественное проявление. А именно поэтому нам такое значение для нас, как и для египтян, имеют космогонии, учение о творении мира, рассказы о творении мира. Здесь всегда очень важно, есть ли вообще такой рассказ. Его может не быть. А если он есть, как он соотносит Творца и творение? Как нечто совсем разное, как нечто совсем одно и то же, и как нечто и различное, и единое. Но вот чтобы это понять, мы на следующей лекции поговорим о древнеегипетских космогониях. Интересно, что такой итальянский египтолог Пьетро Каплони еще в 60-е годы 20 века обратил внимание на интересную деталь Древнего Царства. В именах, личных именах, присутствует, как правило, Бог в единственном лице, Нечер, или имя Господь, Неб, Господь, или личное имя Бога, но не присутствует имя Нечеру, Боги. То есть каждый человек соотнесен с Богом, с личностью, а не со множеством. Чтобы представить себе эти имена, вот, пожалуйста, Имджебнеб, Бог благорасположен, Ири Нечер, Богом созданный, их от nature, собственность Бога. Banner nature, милость Божия. Abao nature, велико могущество Бога. Hotep nature, Бог милостив. Shepes nature, славен Бог. Nebi, мой Господь. Redef, он дал. Бог дал. Вот таковы обычные, ну, это просто отдельные примеры имен. То есть имя тоже связано не с многобожием, а обязательно с единым Богом. И, наконец, в дидактических текстах тоже Бог присутствует просто как Бог, nature. А вот в молитвах Бог присутствует как правило, как имя. Амон, раб, так, там, и так далее. Причина этого тоже понятна. В молитве мы призываем. Мы призываем по имени. И даже когда мы употребляем слово Бог, мы его употребляем, если это был бы славянский язык, в звательном падеже. О Боже! Да? Господи! Звательный падеж. Но когда мы делаем рассуждение о Боге, мы, естественно, употребляем его не в звательном падеже. То есть мы его употребляем как некоторую богословскую категорию. И вот от первого переходного периода, от периода смуты, до нас дошел, переведен на русский язык, замечательный текст, это поучение некого, неизвестного по имени, Гераклеопольского царя, своему сыну, царевичу Мерикара. Этот текст, мы будем его много раз цитировать, один из очень хороших, глубоких текстов, но в нем вот есть такой совет сыну – любить Бога. Послушайте, это тоже совет вполне монотеистический. Проходит поколение человеков за поколениями, но сокрыл себя Бог, ведающий нравы людские. Никто не в силах отвести десницу владыки. Хватает он тех, кого видит очами. Должно почитать Бога на путях его. Чтить образы его, сотворенные из камня, рожденные из меди. Трудись ради Бога, и он поработает для тебя. Приноси жертвы обильные, украшающие алтари. Высекай на камне слова, и этим сохранишь ты имя твое. Знает Бог того, кто трудится для него. Мне кажется, что это просто прекрасная эпиграф к любой мегалитической религии. И вот, дорогие друзья, мы понимаем, вот в этом мире, где, конечно, единый Бог – это центр, этот Бог-творец, теперь мы обратимся как раз к египетским космогониям и посмотрим о том, как в Египте видят вот это многобожие. Еще раз напомню, Берлинский папирус – ты Бог, произведший богов, ты их всех сотворил, воздевают они руки свои, прославляя тебя. Вот посмотрим, как все это происходило.